Он обнял ее и спросил: «Так послезавтра?» «Да, да». Она спустилась, держась за перила и нащупывая ногой ступени. Открыла тяжелую дверь на улицу. Ей в лицо бросилась метель. Широкое крыльцо было завалено снегом. Она пошла, не замечая метели. Она очень медленно шла. Трудно идти, когда под легким, еще не обмятым снегом, мерзлая в рытвинах земля. Ей очень мешали высокие каблуки. Иногда она чувствовала страшную усталость, то вдруг засыпала на ходу и, очнувшись, не сразу понимала, где она и что с ней. «Я просто больна», — вдруг догадалась она. «Просто у меня жар, простуда». Больше всего на свете ей сейчас хотелось прийти домой и лечь, где попало лечь, хоть на полу. Неподалеку от дома, у подъема на горку, ей показалось, что она сейчас упадет. Она собрала силы, поднялась по деревянной лесенке, заваленной снегом, дошла до своей двери и позвонила Веденеевым один раз. Она не могла достать ключи и отпирать все хитроумные веденеевские замки. Когда Мариамна отворила, Нонна сказала: «Я больна», и опустилась в снег. Она лежала с закрытыми глазами. Голова у нее горела, а в спине было такое ощущение, словно ее посыпают снегом. Очень холодно и щекотно. Один раз она не выдержала и, открыв глаза, с негодованием сказала Мариамне: «Пожалуйста, перестаньте посыпать меня снегом». Мариамна не ответила и укрыла ее поверх одеяла чем-то большим, тяжелым. И Нонна вдруг сразу уснула, будто провалилась в потемки. Когда проснулась, около кровати сидел Иван Антонович, доктор. «Вы что же там, мадам?» — сказал он, держа Нонну за руку. «Людей пугать вздумали? Придется вас в больницу». «Не надо», — сказала Мариамна, — «незачем». «То есть как, мадам, незачем?» — спросил доктор. «Знаю, была», — отвечала Мариамна. «Скребут полы с утра до ночи, а позовешь зачем? Подойти некому. Пускай тут лежит». Нонна никогда не лежала в больнице, но ей вдруг представилось, что там невыносимо скучно, одиноко, печально. Она сказала слабым голосом: «Не хочу в больницу». Заплакала, и Мариамна фартухом утерла ее мокрые щеки. «Ах, медам, медам», — сказал доктор, — «морока мне с вами, будьте вы неладны». Он сел к столу писать рецепт, и Нонна не слышала, что он дальше говорил и когда ушел. Еще два раза она просыпалась. Один раз от того, что за дверью разговаривали два голоса — голос Мариамны и голос Кости. Мариамна называла лекарство неправильно, а Костя не понимал и переспрашивал, и они вдвоем на все лады уродовали незнакомое слово. «Сульфатиазол, сульфатиазол», — прислушавшись, поправила их Нонна. Ей показалось, что она крикнула это очень громко. Они как будто испугались ее голоса и замолчали, а ее снова свалило забытье. В другой раз она открыла глаза, и между нею и лампой, горевшей на столе, большой, темной, сгорбившейся, прошел Никита Трофимыч. Он прошел на цыпочках к двери, и его не стало. Одна Мариамна стояла в ногах кровати. «Как это славно!» — подумала Нонна, поворачиваясь к стене, чтобы опять заснуть. «Как славно, что старик был здесь! Значит, он на меня больше не сердится! Ах, как хорошо!» Она очнулась вся в поту. В печке бурно потрескивали, словно взрывались дрова. Солнце, поднимаясь, заходило в комнату. На окне сверкали морозные пальмы. Пока она спала, наступила настоящая зима. «Какой сегодня день?» — спросила Нонна. «Четверг», — ответила Мариамна. Нонна сосчитала, значит, всего один день и две ночи она провалялась в постели. Вспомнила во всех подробностях позавчерашний вечер. «Ко мне никто не приходил?» — спросила она.